Глава 10. Через 6 месяцев после того, как я расстроил школу мистера О'Таллагера, рота, к которой принадлежал отец мой Бен, отправлена была на корабле «Редутабль» в Ост-Индию. Не стану скрывать, что матушка была очень рада его отъезду. Она желала даже, чтобы он не возвращался, потому что стыдилась называть его мужем и чувствовала, что он препятствует счастью ее сестры. Итак, в один прекрасный день Бен простился со всеми нами. Матушка была так великодушна, что снабдила его всем, чем могла. Мне кажется, что Бен также не тужил, расставаясь с нами, потому что при всей своей глупости он видел, что не только матушка, но и все домашние обходились с ним, как со слугою. Случилось, что через месяц после отъезда Бена капитан Дельмар через своего дядю лорда Деверсли получил под команду фрегат, стоявший в Медвее, и приехал в Чатам. Он не воображал, что здесь жила матушка, потому что давно потерял ее из виду. И если бы не я, то, может быть, он уехал бы из города, ничего не подозревая. У меня была собака, которую подарил мне поручик Флетт, и на досуге я выучил ее делать разные штуки. Самая любимая забава моя, насчет других, состояла в том, что я сделал из пеньки густой и толстый хвост с крючком на одном конце и навешивал его на воротник прохожим. Собака моя Боб была выучена мною скакать за хвостом по моему приказанию, где бы он ни висел, и висеть, вцепясь в него зубами. Можно себе представить, как это смешило всех в казармах. Капитан Бриджман смеялся более других. Но вне казарм было совсем другое дело. Многие старушки падали без чувств от страха, когда я прицеплял хвост к их платью и заставлял кидаться за ним собаку. Однажды после обеда, крейсируя с Бобом по улицам, я заметил капитана Дельмара, шедшего во всем блеске полной формы с маленьким мичманом, и подумал: «Славно бы привесить хвост к такому прекрасному мундиру». Искушение сделалось так велико, что я уже приготовил хвост, но боялся, чтобы меня не заметил мичман. Капитан Дельмар прошел мимо меня, за ним маленький мичман, и я уже думал, что пропустил случай, как вдруг капитан остановился и, обратясь к мичману, спросил, взял ли он с собою приказы. Мичман приложил руку к шляпе и отвечал «нет». Капитан сделал ему строгий выговор, зачем он позабыл то, что позабыл капитан, а я в это время опять прошел мимо. Мне представился такой случай, которым я не мог не воспользоваться, и, прицепив хвост к шитому воротнику капитанского мундира, я перешел с Бобом на другую сторону улицы. Капитан Дельмар, дав порядочный нагоняй мичману, продолжал свой путь. Я подозвал Боба, давно ожидавшего моих приказаний, и, показав на капитана, свистнул. Собака мигом перелетела через улицу и, скакнув на спину капитану Дельмару, схватила хвост, сжала его зубами и повисла на воздухе. Капитан Дельмар оторопел от неожиданного нападения. Сначала он не мог понять, что это было, но, обернув назад голову, увидел своего неприятеля. В это время я стал кричать «Бешеная собака!», и капитан Дельмар, услышав эти ужасные слова, испугался не на шутку. Треугольная шляпа слетела с его головы, и он бросился бегом по улице с Бобом за спиной. Первая отпертая дверь, которую он заметил, вела в матушкину библиотеку. Он бросился в нее, умоляя о помощи, и чуть не сшиб с ног капитана Бриджмана, разговаривавшего с тетушкой Милли. Сабля попала ему между ног, и он полетел на пол. Хвост выпал, и Боб ускакал из лавки, неся свою добычу ко мне, а мы, стоя на улице с маленьким мичманом, помирали со смеху. Боб принес мне хвост, который я спрятал в карман, и с серьезным видом вошел в матушкин дом через задние двери и запер Боба в чулан. Маленький мичман, подняв капитанскую шляпу, мигнул мне значительно глазом, давая знать, что он меня не выдаст. Между тем, капитан Дельмор успел встать на ноги с помощью капитана Бриджмана, который очень хорошо знал, кто сыграл такую штуку, и вместе с тетушкой Милли едва удерживался от смеха. «Что со мною было? Неужели собака бешеная? Не укусила ли она меня?» — вскричал капитан Дельмор, падая на стул. «Я, право, не знаю», — отвечал капитан Бриджман. «Но вы, кажется, не укушены, и даже мундир ваш не изорван». «Какая собака? Чья это? Ее надобно немедленно расстрелять. Я отдам приказ. Я буду жаловаться адмиралу. Позвольте мне стакан воды». «Вы здесь, мистер Дот? Как вы могли позволить собаке броситься на меня таким образом?» «Я выхватил свой кортик и хотел убить ее, но вы бежали так скоро, что я не мог догнать вас», отвечал Мичман, подавая шляпу капитану. «Хорошо, ступайте на шлюпку и ждите меня». В это время матушка, одевавшаяся в другой комнате, вышла со стаканом воды. Видя офицера в блестящем капитанском мундире, она превратилась в грацию и улыбку. Но, взглянув ему в лицо, вскрикнула и уронила поднос на пол, к удивлению капитана Бриджмана и тетушки Милли, которая, никогда не быв в замке, не знала капитана Дельмора. В эту минуту вошел и я, как будто ни в чем не бывало, но удивился, как и все, замешательству матушки. Однако она скоро пришла в себя и просила капитана Дельмора отдохнуть в соседней комнате. Когда матушка уронила поднос, капитан, взглянув ей в лицо и узнав ее, сказал тихим голосом: «Странно, так неожиданно». Потом он встал со стула и последовал за матушкой в другую комнату. «Кто это?» — тихо спросила тетушка Милли капитана Бриджмана. «Кажется, это новый командир Каллиопы, капитан Дельмор». «Это верно он», — отвечала Милли. «Сестра моя была воспитана его теткою, и неудивительно, что она смешалась, встретя его так неожиданно». «Персиваль, негодный мальчик», — продолжала Милли, грозя мне пальцем. «Это все твои проказы». «О, тетушка Милли, если б вы видели, как он бежал», — отвечал я, смеясь. «Вперед я советую тебе не шутить с капитанами», — сказал капитан Бриджман, «если ты не хочешь навлечь на себя неприятностей». «Боже мой!» — вскричал он, смотря мне в лицо. «Что с вами?» — спросила тетушка Милли. Капитан Бриджман наклонился к ней, и я слышал, как он прошептал: «Какое удивительное сходство между ним и капитаном Дельмором!» Милли покраснела, кивнула головою и, улыбаясь, отвернулась. Капитан Бриджман задумался. Он стукал тростью по сапогу и не сказал ни слова. Через четверть часа матушка отворила дверь из залы, в которой оставалась с капитаном Дельмором, и позвала меня туда. Я взошел со страхом, думая, что меня станут бронить, но мои опасения скоро рассеялись. Капитан Дельмор подал мне руку, погладил меня по голове, сказав, что он уверен, что я умный мальчик, в чем я скромно принужден был сознаться. Матушка, стоявшая сзади, подняла глаза, услышав такой ответ. Потом капитан Дельмор простился с нею, обещая снова зайти в скором времени, и, погладив меня по голове, вышел из лавки. Едва он вышел, матушка обратилась ко мне. «Ты негодный злой мальчик», — сказала она. «Я велю убить собаку, если ты не дашь мне обещания вперед этого не делать». «Чего не делать, матушка?» «Не прикидывайся передо мной невинным. Я знаю, что у тебя сделан хвост, за которым бросается Боб. Это хорошо в казармах с солдатами. Но знаешь ли, с кем ты теперь сыграл такую дерзкую штуку?» «Нет, не знаю. Кто же он?» «Кто он, негодное дитя?» «Он капитан Дельмор». «Ну так что ж, он морской капитан, не более». «Да, он племянник дамы, которая любила и воспитала меня. Он устроил мою свадьбу, и если бы не он, тебя не было бы на свете». «А, это другое дело», — отвечал я. Но если бы не я, то он никогда не зашел бы в лавку и не нашел вас. Пора бросить шутки, Персиваль. Ты должен быть почтителен к капитану Дельмору и не играть с ним штук. Ты будешь видеть его очень часто, и, может быть, он примет в тебе участие и тогда сделает для тебя много добра. Обещай же мне это». «Извольте, матушка, я обещаю вам оставить его в покое, если вам угодно. Ах, если бы вы видели, как смеялся над ним Мичман, когда он бежал по улице! Ступай прочь, негодный, и помни свое обещание», сказала матушка, входя в лавку, но капитана Бриджмана, которому она хотела объяснить, отчего у нее выпал поднос, там уже не было. В этот вечер матушка долго разговаривала о чем-то с бабушкою. «Меня с тетушкой послали гулять, чтобы мы не слушали их разговора. Но когда мы возвратились домой, они все еще сидели вместе и шептались.